На площади Окулюм, как обычно, кипела бурная деятельность. Хотя в аурах продавцов и покупателей Элюмиэль отмечал оттенки необъяснимого страха. Они торговались более ожесточенно, чем прежде, но в глазах читалась усталость, а обычные препирательства звучали весьма мрачно. Возможно, причиной тому стали беспорядки, произошедшие 2 недели назад. Никто так и не смог объяснить внезапное неистовство жителей города, не знавшего волнений уже несколько столетий. Лемель и Камилла сидели на кованой железной скамье между Гордиевым бульваром и улицей Дедала, наблюдали за спешившими по своим делам прохожими и притворялись, что все идет как обычно, как будто они не знали, что живут в мире воинов, считавших людей своими игрушками. После смерти Каллисты прошло 2 недели, и большую часть этого времени они провели вдвоем, оплакивая погибшую подругу и стараясь примириться с создавшейся ситуацией. Было рассказано множество историй, пролито много слез и проведена переоценка ценностей. И в конце концов они пришли к общему заключению. «Она считала этот мир раем», — сказала Камилла, прислушиваясь к неестественному смеху парочки людей, рука об руку прогуливающихся в тени Окулюма. «Мы все так считали», — откликнулся Лемиэль. «Я даже не хотел, чтобы 1000 сынов получили новый приказ. Я хотел остаться здесь и учиться у Аримана. И посмотри, к чему это привело». «Ты не виноват в смерти Калли», — воскликнула Камилла и взяла его за руку. «Даже не смей так думать». «Я и не думаю. Я виню Аримана. Пусть он и не нажимал на кнопки, и не отключал приборы, но он знал, чем все это кончится, и ничего не сделал, чтобы предотвратить ее смерть». Еще некоторое время они сидели молча и наблюдали за толпой. «Ты уверен, что он придет?» – спросила Камилла. Лемиэль кивнул. «Придет. Он хочет этого не меньше, чем мы». Камилла отвела взгляд, и Лемиэль заметил в ее ауре тень сомнений. «Мы ведь оба этого хотим, верно?» «Да», – поспешно ответила Камилла. «Говори», – попросил он. «Сейчас мы как никогда должны быть честны друг с другом». «Я знаю, что ты прав, и пора...» «Но ты не хочешь улетать без чая», — закончил вместо нее Лемиэль. «Не хочу», — призналась она. «Ты считаешь, что это глупо?» «Нет, это не глупо, я тебя понимаю. Но стоит ли ради этого умирать?» «Я и сама еще не знаю». Камилла вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Я думала, может позвать ее с нами, но это ее мир, и она не захочет его покидать». «Я не стану тебя уговаривать. Ты ведь видела все, что видел я». «Да», — кивнула Камилла, блеснув влажными глазами. «Это разобьет мне сердце, но я приняла решение». «Хорошая девочка», — похвалил ее Лемиэль, а себя упрекнул в том, что так долго не замечал очевидной истины. Камилла махнула рукой в сторону улицы Дедала. «Посмотри, похоже, это твой приятель». Из-за угла появился паланкин, покачивающийся на плечах сервиторов, и двинулся в их сторону. Широкоплечие, мускулистые сервиторы были одеты в багряные балахоны и серебряные шлемы. Толпа мгновенно расступалась перед таким роскошным экипажем, и вскоре паланкин остановился перед Люмиэлем и Камиллой. Из-за бархатных портьер показалась голова Махавасту Калимака. Затем снизу выдвинулись бронзовые ступени, и писец спустился на землю. «Великолепный экипаж!» – воскликнул Люмиэль, испытывая невольное восхищение. «Пустая трата времени, к тому же только подчеркивает, насколько я стар», – недовольно буркнул Махавасту, присаживаясь на скамью рядом с Камиллой. «Но Собек настаивает, чтобы я передвигался только так и щадил свои кости». Старый писец похлопал по ладони Камиллы своей рукой, похожей на высохшую ветку дуба. «Я сожалею о гибели госпожи Ириды», – сказал он. «Она была чудесной девушкой. Это настоящая трагедия». «Вовсе нет», — резко бросил Лемиэль. «Если бы она умерла от болезни или вследствие несчастного случая, это было бы трагедией, но ее убили, просто убили». «Понятно», — вздохнул Махавасту. «Есть что-то, чего я не знаю». «Астартес 1000 сынов выжгли ее дотла», — сказала Камилла. «Они использовали ее дар, и она умерла ради того, чтобы они смогли уловить отблеск будущего. Но все было напрасно. Она говорила загадками». «А я слышал, с ней случился припадок в кафе, это верно?» «Да, с этого все и началось», — сказал Лемиэль. Он вскочил и стал ходить взад и вперед перед скамьей. «Махавасту, они ее убили. Просто взяли и убили». «Ну что ты хочешь от меня услышать?» «Да, ты был прав. Легион Тысячи Сынов проклят. Если хотя бы половина того, что наговорила Каллиста, правда, этот мир обречен, и нам пора отсюда улетать». «Ты хочешь покинуть Проспера?» – спросил Махавасту. «Очень хочу». Махавасту кивнул. «И ты с ним согласна, госпожа Шивани?» «Да», — ответила она. «Когда Ангхуанин отталкивал меня от постели Каллисты, я уловила часть его воспоминаний, отрывистые фрагменты из того, что произошло между ним и остальными капитанами. Это была кратковременная вспышка, не более того. Но они узнали нечто такое, что их пугает. Происходит что-то очень страшное. И чем дальше мы будем от Тысячи Сынов, тем лучше для нас». «А у вас есть какие-нибудь идеи, как это сделать?» – спросил Махавасту у Лемиэля. «Есть», – ответил он. «Как раз сейчас на орбите находится грузовой транспорт Каприо Селена. Экипаж заканчивает заправку топливом и припасами и готовится к полету на Транкс. Отправление назначено через неделю, и к тому времени мы должны попасть на корабль». «И как ты собираешься это сделать?» – поинтересовался Махавасту. «Экипаж будут проверять. А законных оснований взойти на корабль у нас нет». Впервые за несколько последних недель Лемиэль позволил себе улыбнуться. «Не беспокойся», — сказал он, — «я научился парочке трюков, которые нам помогут».